о подготовке берлинской операции, о боях за город рассказывает маршал Советского Союза Иван Степанович Конев, командовавший войсками Первого Украинского фронта. Во второй половине апреля 1945 года советские войска начали битву за Берлин. Эта операция по своим масштабам была крупнейшим сражением Второй мировой войны. Все мы, участники, это прекрасно помним и сейчас. Гитлеровское командование сосредоточило для обороны Берлина миллионную группировку войск, подготовило глубоко эшелонированную оборону. Фашисты строили свои планы в расчете на то, что им удастся затянуть войну и вызвать раскол в антигитлеровской коалиции. Цели, как вы видите, очень коварны. Напротив, наше советское командование стремилось быстрым и полным разгромом врага принести народам скорее желанный мир. Мы проводили берлинскую операцию наверняка, не давая противнику ни затянуть эту операцию, ни уйти из-под наших ударов и не вырваться из окружения. Под сокрушительными ударами советских войск берлинский гарнизон 2 мая 1945 года был вынужден прекратить сопротивление, а 8 мая капитулировала и вся Германия.